Джон никого не убивал. Можете сколько угодно твердить о своих очевидных доказательствах. Я их не видела и не желаю видеть. Мне ясно как день, что кто-то хотел убить эту молодую женщину, а Джон попытался защитить ее, в результате чего сам чуть не погиб. Миссис Марсил, примирительно начал Джимми. Он этого не делал. Если бы вы захотели нам помочь, попытался убедить ее Марк. Жена всегда все узнает последней, пробормотал Джимми себе под нос. Но Энн его услышала. Не будьте идиотом, офицер. Неприязненно заметила она ему. Вы что, совсем не заинтересованы в том, чтобы открыть истину? Довольствуетесь лишь поверхностными фактами? Марк предупреждающе взглянул на Джимми. Она может пожаловаться окружному прокурору на травлю со стороны полиции, а он хотел сам закончить это дело. Миссис Марсил, боюсь, улики действительно очевидны, а следовательно, нет иного выхода, кроме как принять их во внимание. У нас нет никаких причин желать зла мистеру Марсилу, но, к сожалению, в настоящий момент улики свидетельствуют против него. Значит, вы уже накинули ему петлю на шею? В Луизиане преступников не вешают. Им делают смертельную инъекцию яда, неприязненно вставил Джимми. Энн задохнулась от негодования. Джимми, укоризненно сказал Марк. Женщина резко развернулась к нему. Он невиновен, и это будет доказано. А вы, негодяй, эй, постойте минутку. По-вашему выходит, что полиция жестоко подтасовывает улики? Взорвался Джимми. Ах, какая бессердечная полиция, о господи, взмолился Марк, но миниатюрная блондинка снова глядела на него с возмущением. Плечи расправлены, осанка гордая и прямая, само воплощение несгибаемости и презрения. Джон невиновен, он сам мне это сказал. Что? Резко спросил Марк. Значит, кое-что вам известно? Она решительно тряхнула головой. На ее бледном лице стал проступать едва заметный румянец, длинные ресницы прикрыли мерцающие зеленые глаза. Добравшись до моей квартиры, как раз перед тем, как потерять сознание, он сказал, я этого не делал, тогда я понятия не имела, о чем он говорит, теперь, разумеется, знаю, а он наверняка уже и тогда был уверен, что ленивые полицейские постараются как можно скорее свалить вину на него, но я вам говорю, я знаю Джона и ни минуты не сомневаюсь в том, что он хотел защитить бедную женщину, спасти ей жизнь. Может, вы позволите нам узнать, что еще он вам сказал? Вкрадчиво спросил Джимми. Это все, я вам все сказала. Ах нет, подождите минутку. Он еще сказал, о господи, я этого не делал. Теперь все, вы хотите меня арестовать? Я ведь тоже вся в крови. Миссис Марсил, попытался урезонить ее Марк. Да, я с ног до головы вымазана кровью. Это значит, что я тоже убийца. С вызовом выкрикнула Энн. Миссис Марсил, если вы не расскажете нам все, что знаете, вас могут обвинить в том, что вы препятствуете расследованию убийства. Неожиданно для самого себя взорвался Марк. И вы правы, мы имеем полное право арестовать вас, если... Марк, теперь настала очередь Джимми урезонивать Марка. Что, черт возьми, с ним происходит? Женщины, 10 раз глубоко вздохнуть. Ему случалось бывать и в более сложных переделках, когда люди визжали и плевали ему в лицо, но он и тогда умел сохранять ледяное спокойствие. Еще недавно ему хотелось обнять и успокоить это нежное создание. Теперь он едва сдерживался, чтобы не ударить ее. Она протянула ему руки. «Ну что ж, лейтенант, вперед, арестуйте меня, наденьте на меня наручники». Она вызывающе улыбнулась, сверкнув своими изумрудными глазищами. «Мои адвокаты упрячут вас в тюрьму раньше, чем вы успеете глазом моргнуть. Неужели он этого не делал?» Тихо, но упрямо повторила она. Марк тяжело вздохнул, не сводя с нее глаз. Даже испачканная кровью, заплаканная, она все равно оставалась очень привлекательной. Похоже, нет в мире справедливости. Он обязан найти убийцу. Убийцей, вполне вероятно, окажется ее муж. И она готова сражаться с ним, с Марком, не на жизнь, а на смерть. Джина Лава была стриптизеркой и проституткой, но и Джина заслуживает справедливости, как любой другой человек, и Марк был полон решимости сделать все, чтобы справедливость восторжествовала. «Джон Марсил сказал вам что-нибудь еще?» — снова спросил он. «Он говорил с вами, когда вы навещали его в реанимации». Она уставилась на него широко открытыми зелеными глазами и бесстрастно ответила. «Нет, она лгала, он не сомневался в этом, но сегодня это еще невозможно доказать. Отвезти вас домой, миссис Марсил?» «Нет, благодарю. Но улицы в столь поздний час небезопасны. Как же им быть безопасными, лейтенант, если охраняете их вы со своим напарником, и все же мы вас проводим, я намерена остаться здесь». Марк привычно достал из внутреннего кармана визитку. «Если, знаю, если я что-нибудь вспомню, позвонить вам». Он мрачно улыбнулся. «А если вы вспомните что-нибудь в течение ближайших нескольких часов, можете найти меня по телефону в морге. Не забывайте, убита женщина». Она опустила глаза, щеки ее снова побелели, но уже в следующий миг она снова пристально смотрела ему прямо в лицо. «Джон Марсел невиновен, лейтенант. Я абсолютно уверена, что он лежит сейчас при смерти только потому, что он хороший человек и пытался спасти жизнь этой женщине. Ваша вера весьма похвальна, миссис Марсел, но ее недостаточно. Нам нужно знать все и вся». «Джон Марсел действительно ничего больше вам не сказал?» «Нет, совсем ничего, я уже передала вам, лейтенант, то, что он сказал. И кроме этого, ничего, нет». Он кивнул. Ему очень хотелось в лицо назвать ее лгуньей и сказать, что лгать она не умеет. Вероятно, она почти всегда говорит правду. Но в настоящий момент эта женщина защищала близкого человека, и, чтобы заставить ее признаться, пришлось бы прибегнуть к средневековым пыткам, вроде вздергивания на дыбе или вырывания ногтей. Впрочем, под каким бы неприятным давлением ни оказалась полиция, бесстрастно заметил он про себя, к вырыванию ногтей прибегнуть все равно придется. «Джимми, полагаю, здесь мы закончили», — обратился он к напарнику, не сводя, однако, глаз с Энн Марсел. «Миссис Марсел, совершенно очевидно, что ни мое общество, ни общество моего напарника не доставляет вам удовольствия. Прошу вас не делать глупостей по этой причине. Рано или поздно вам придется отправиться домой, принять душ, сменить платье и кое-что другое. Не ходите одна. Офицер Холли Сивери с радостью проводит вас, когда вы соберетесь. Не знаю, закончила ли полиция сбор улик в вашей квартире, но Холли может остаться и присмотреть за вами. Благодарю вас, лейтенант. Не думаю, что за мной нужно присматривать», — холодно ответила Энн. «Не думайте», — Марк скрестил руки на груди. «Если вы правы и на вашего мужа действительно напали, вы сами, миссис Марсел, находитесь в опасности. Особенно если вы не рассказали нам все, что знаете, не сообщили все, что, возможно, сказал вам муж». Она не ответила, побледнела как мел, но и только. «Доброй ночи, миссис Марсел. Не ходите домой одна». На этот раз она не стала с ним спорить. Она стояла, как прелестная скульптура, пусть и покрытая запекшейся кровью, маленькая, изящная, с пушистыми светлыми волосами, обрамлявшими восхитительное личико. «Эта женщина умеет быть твердой, как скала», — мысленно заметил Марк. В этом не приходилось сомневаться. Обернувшись, чтобы уйти, он почти физически ощутил стену, которую она воздвигла вокруг себя. Она лгала через силу. «Марсел, несомненно, сказал ей что-то еще, что-то, что может иметь значение». Марк знал это точно, так подсказывала профессиональная интуиция. Ее муж сообщил ей что-то, что является ключом ко многим разгадкам. Но что, черт возьми, и как, будь она проклята, ему это из нее вытянуть? Глава 4. Приготовления к вечернему представлению в Аннабелле были в полном разгаре, когда девушки в задней гримерной начали нервно перешептываться. Джина Лава называла эту комнату раздевалкой. Покачивая головой, Синди Маккина смахнула слезу со щеки. В то, что произошло, трудно было поверить. Все шло в клубе сегодня вечером своим ходом. Затем знакомый коп, бывший в этот день выходным, принес весть о смерти Джины Лава. Парень, который это сделал, находился в больнице при смерти, возможно, уже агонизировал. Он оказался художником, сообщил коп. Уроженец Нового Орлеана, отличный белый парень, красавец, взбесившийся, наверное, из-за чего-то, что сказала ему Джина. Странно, но именно сегодня открылась выставка, на которой демонстрировался цикл картин этого самого Джона Марсела под названием «Дамы красного фонаря». «Если я правильно понимаю», — сказал коп, — «теперь его картины будут рвать из рук». «Чужое горе всегда подогревает людское любопытство», — неприязненно подумала Синди. Портрет Джины на выставке представлен не был. Джон Марсел его не закончил. Еще не закончил. Однако Синди видела картину, и она была прекраснее всех. Художнику удалось запечатлеть все лучшие и красивые, что было в Джине. Джон утверждал, что никогда не продаст этот портрет. Джон не убивал Джину. Синди это знала. Точно знала. Он любил Джину. Он любил всех девочек в клубе. Они были ему интересны. как интересны писателю его персонажи или любому человеку интересны люди, историю жизни которых он хочет понять и рассказать другим. Просто Джон Марсил рассказывал людские судьбы с помощью кисти и красок. Значит, копы схватили не того, и никакого значения не имеет тот факт, что на Джоне Марселе обнаружили кровь Джины. Марсил ее не убивал и точка. Интересно, удастся ли Синди увидеть Джона? Может, она пойдет завтра утром в церковь и помолится за него? Может, навестит маму Лилимай, живущую в Дельте, и попросит ее поколдовать, чтобы он остался жив? А может, сделает и то, и другое? Пусть и молитва, и ритуалы Вуду помогут ему. Синди Маккина покинула дом и почти 4 года проучилась в колледже Айвилик, однако правду говорят, что девушка может убежать из Дельты, но не от нее. Добрая католичка из Дельты ходила в церковь, но ходила она и к маме Лилимай. «Синди, твой выход», — напомнила Эйприл Джиггер. В ее голосе звучало предостережение. Эйприл была высокой, пластичной, поразительно красивой девушкой. Ее темная кожа казалась такой шелковистой, что было трудно справиться с искушением и не прикоснуться к ней. Но никто не прикасался. Эйприл была замужем. Она выступала в клубе, но это ничего не значило. Просто этим она зарабатывала деньги. У нее была годовалая дочка, и они были намерены через несколько лет переехать куда-нибудь подальше от Луизианы. Эйприл не имела возможности учиться в колледже, но была от природы умна. Ее отец погиб во время шторма, рыбача на чужой лодке. Мать поднимала одна восьмерых детей. Эйприл и ее муж Марти, один из 4 мужчин-танцовщиков клуба, уже выгодно поместили свои сбережения. «Дорогая, твой выход», — повторила Эйприл. Дюваль делал отметки в журнале, если девушки опаздывали на свой выход. Он был очень строгим хозяином. У Харри Дюваля, как и у многих его девушек, было нелегкое детство, которое он провел отчасти в Дельте, отчасти на улице. Он обладал поразительной внешностью, поскольку в нем смешались белая и черная кровь. Медного цвета кожа прекрасно гармонировала с удивительно зелеными глазами на решительном лице хорошей лепки. И он держал себя в отличной форме. В свои почти 60 лет он был строен и физически силен. Он никогда не ударил ни одной из своих девушек, насколько было известно Синди. А по нынешним временам многие хозяева клубов поколачивали своих женщин. Он честно платил им. Когда кто-то из девушек уединялся с мужчиной, он получал комиссионные, но никого из девушек не принуждал к проституции. Конечно, печально, что приходилось работать на Харри, а Синди, которая имела счастье получить образование, тем более страдала от этого, но жизнь есть жизнь, у Синди были свои обязательства в этой жизни, и Харри помогал ей их выполнять. «Иду, уже иду», — ответила Синди. Обычно девушки шутили, иногда подначивали друг друга, но только не сегодня. Сегодня обе были бледны. «Джину убили. С тобой все в порядке, дорогая?» — спросила Эйприл. «Да», — Эйприл била дрожь. «А со мной?» «Нет. Я хочу сказать, что мне трудно поверить. Встретила девушка порядочного парня, все хорошо, а он...» «А господи, ты думаешь, он мог это сделать? Ты имеешь в виду Джона?» «Да, Джона». «Нет, нет, не думаю», — ответила Синди. «Случаются и более странные вещи, полагаю». «Да, конечно, но, что?» Синди пожала плечами. «Джина встречалась со многими, у нее была масса друзей». Синди колебалась. Джина притягивала к себе, как магнит. В нее влюблялись, ее любили. Порой из-за любви к ней сходили с ума. Друзья становились врагами и тому подобное. «Послушай, будь поосторожнее, слышишь меня? У меня есть Марта, и я не выйду отсюда без него, можешь быть уверена. Я буду осторожна, очень осторожна», — пообещала Синди. Теперь она тоже дрожала. «Ну иди», — подтолкнула ее Эйприл. Синди поспешила из гримерной через коридор, ведущий в кулисы. Запыхавшись, она добежала до сцены как раз в тот момент, когда объявляли ее номер. «А вот и она, джентльмены, и вы, дамы, там, позади, любительницы восхитительного джаза, который можно послушать только в Аннабелле, наша прелестница из Дельты мисс сделала делайт», перекрывая гул зала, выкрикнул конферансье осипшим голосом зазывалы. Некоторые девушки выступали под собственными именами или под псевдонимами, в которых обыгрывались их собственные имена. Синди, нет. На сцене она становилась совсем другим человеком. Когда Синди занимала исходную позицию возле фаллического жезла в центре сцены, свет был притушен. При первых звуках музыки она начала медленно вращаться. Следуя ритму музыки, она волнообразно изгибалась, и ее греческий костюм, прикрывавший стратегические места и державшийся на тонких тесемках, чувственно колыхался. Зал был полон. За столиками у самой сцены теснились мужчины. Только мужчины, женщины и немало, тоже захаживали в клуб. Иногда бывали нувариши, иногда туристы, иногда и местные, которые прекрасно знали, где можно послушать лучший в городе джаз. А кроме того, здесь выступали и четверо танцовщиков-мужчин, каждый со своим оттенком кожи и каждый сложен, как Адонис. Но даже когда выступали они, женщины оставались сидеть за столиками в глубине зала, скрываясь в тени. Некоторые из них целовались и обнимались со своими спутниками, другие потягивали напитки. Иногда они следили и за выступлениями девушек, иногда нет. Синди хорошо знала свой номер. Исполнять его ей было так же легко, как дышать. Поэтому она могла танцевать, несмотря на то, что мысли ее были далеко, с Джиной. Джина мертва, и они готовы распять Джона Марсила за то, что случилось. А убийца Джины останется на свободе. Останется на свободе, может быть. А боже, неужели они действительно повесят это на Джона? Не окажутся ли теперь все, кто был связан с Джиной, в опасности? Ближе к концу номера от этих мыслей ее отвлек какой-то диссонанс. Знакомая партия трубы вдруг неожиданно оборвалась. Но остальные музыканты быстро подхватили мелодию, так что не очень искушенные в джазовой музыке слушатели могли даже ничего и не заметить. Синди бросила взгляд на возвышение в другом конце зала, на котором сидел оркестр Dixie Boys, скорчившись на полу, смыкая и размыкая ноги в такт последним аккордам музыки. Она откинула волосы с лица, чтобы увидеть, что там происходит. Грегори Хэнсон. Ну конечно, Синди обожала звук его трубы, преклонялась перед талантом этого музыканта и мгновенно поняла, что именно его труба неожиданно замолчала, не окончив своей партии. До оркестра только что дошла печальная весть о Джине. Грегори спускался с помоста. Это был огромный мужчина, с мускулами, как у борца-призера, с кожей цвета черного дерева, гибкий, словно пантера, сильный, неотразимый, воплощение мужественности. Синди видела, что он бредет через зал. Его остановил Харри Дюваль. Похоже, мужчины кричали. Оба были в ярости, вне себя, они спорили. Поразительно, но, кажется, никто не обращал внимания на их ссору. Никто ничего не замечал, потому что оркестр продолжал играть, и мужчины, находившиеся в зале в этот момент, разразились аплодисментами, вознаграждая Синди за танец и за ее финальную позу. В этом она не сомневалась. Грегори ударил Харри Дюваля в грудь. Харри сощурился, глаза его недобро засверкали, но он не ответил на удар, а положил руку Грегори на плечо и заговорил быстро и увещевающе. Они вместе вышли на улицу, растолкав сгрудившихся зрителей. Синди хотелось узнать, когда нашли Джину и удалось ли полиции выяснить, когда ее убили. Никто из мужчин не был в клубе до 10 вечера. Она сама пришла в 9, а они все явились после нее. Оглушительная овация не стихала. Синди поднялась, улыбнулась, поклонилась, помахала рукой. Сделав пируэт, она покинула сцену и стремглав бросилась в гримерную. Только там она дала волю слезам, и они заструились по ее щекам. Слезы боли за подругу и слезы страха за себя. Вскрытие Джины Лава проводил доктор Лемин, один из самых известных в городе патологоанатомов. Он, Джимми и Марк часто работали вместе, и между ними установилась достаточно прочная профессиональная связь. Выйдя из больницы, Марк отослал Джимми домой, а сам отправился в морг. Ли уже приготовился вскрывать труп, но ждал Марка. «Я был уверен, что ты захочешь присутствовать при вскрытии», — сказал он. «Хотя и знаешь, что я дам тебе полный и подробный отчет». Джина лежала на металлическом столе обнаженная, готовая к встрече с ножом Ли. «Можно бы пойти домой», — подумал Марк. Никто не требовал его присутствия здесь. Ли действительно даст ему полный и детальный отчет, он ничего не упустит. Марк подошел к столу и посмотрел на Джину. Мертвая танцовщица была при жизни красивой девушкой, которая пока не ожесточилась от жизни, какую сама себе избрала. Кровь вытекла из нее через глубокую рану в горле, и девушка была бела как снег. Глаза ее теперь оказались закрыты. Если бы не багровая рана на шее, она походила бы на снегурочку с темными, густыми и все еще блестящими волосами, обрамлявшими покоящееся на подушке белое прекрасное лицо. Теперь она была в их власти. Отступив назад, Марк сказал, обращаясь к Ли: «Если я тебе не помешаю, побуду, пожалуй, здесь». Ли кивнул. Патологоанатом начал без ножа. Он написал каждую царапину, каждый кровоподтек и каждую малейшую ранку на ее теле, четко произнося свои выводы в микрофон, подвешенный над столом, на котором лежала Джина. Говорил он медленно, методично, подробно. С помощью ассистента он взял образцы грязи из-под ногтей и мазки из всех отверстий тела. В последний день жизни Джина имела половое сношение с мужчиной, но никаких следов насилия не обнаружено. Сперму отправили на анализ, не исключено, что это поможет найти убийцу. Ли продолжал говорить ровным голосом, пока он не нашел ничего неожиданного. Хотя Ли обращался с трупом профессионально и деликатно, Марк не удержался от мысли о том, сколь безличной и унизительной может быть смерть. Ему стало больно за мертвую женщину, лежащую на столе. Кусок мяса. Она мертва, и ее разделывают, словно тушу. На трупе прочертили линии, вскрыли грудную клетку. Взяли образцы ткани и жидкости на анализ. Удалили и поместили в посуду для дальнейшего исследования внутренние органы. Наконец Ли сделал окончательный вывод. Смерть наступила в результате непоправимой кровопотери, явившейся следствием разрыва сонной артерии. Никакой тайны. Не нужно быть гением судебной медицины, чтобы понять это. Это и я мог бы сказать, подумал Марк. Любой дурак сказал бы это. Он вышел в комнату позади анатомички и в изнеможении прислонился к стене. На скольких вскрытиях ему пришлось присутствовать. Он привык ходить в морг, был благодарен ученым-патологоанатомам, порой помогавшим раскрыть преступление, которое не смогли бы разгадать и величайшие в мире детективы. Сам Шерлок Холмс ничто по сравнению с могуществом современных научных технологий. Смерть от кровопотери, вызванной разрывом сонной артерии. Но от вскрытия можно ожидать большего. Алимин – гений. Его судебные экспертизы в прошлом способствовали раскрытию ни одного преступления. Найденная в желудке убитого полупереваренная жареная картошка из забегаловки когда-то помогла полиции передать окружному прокурору материалы, доказывающие виновность мужа, задушившего жену, с которой он уже не жил. Подозреваемый утверждал, что не видел бывшую жену в день убийства, но оказалось, что он работал именно в том месте, где женщина лакомилась картофелем фри. Перед лицом неопровержимых фактов убийца сознался. Поэтому, независимо от того, сколь малоинтересными казались предварительные выводы Ли, Марк ценил профессиональную тщательность своего коллеги по расследованию и надеялся, что тот найдет, быть может, что-нибудь такое, что им поможет. Кто-то сунул ему в руки чашку с горячим кофе. Марк стоял, уставившись в пол, поэтому не заметил, как Ли, сняв свое зеленое рабочее облачение, подошел и встал рядом. «Ты паршиво выглядишь», — сказал он устало. «Спасибо, иди домой. Почему ты еще здесь?» «Не знаю. Думал, что ты еще что-нибудь найдешь». «Еще что-нибудь?» — эхом отозвался Ли. «Если я правильно понимаю, это дело выглядит совершенно очевидным. Типичное убийство. Убийца мисс Дива оставил кровавый след, который тянется до того места, где он свалился без сознания. Тебе не нужно искать его, он в больнице. Печально, но факт. Если парень умрет, он сэкономит штату много денег, поскольку не нужно будет никакого суда». «Да», — согласился Марк. «Ты считаешь, что он ее не убивал? Мы пока не нашли орудие убийства. К утру его найдут. Черт, да ведь уже утро. ГМ, неудивительно, что я паршиво выгляжу. Ну так что тебя гложет? Интуиция копа? Парень убил ее, не так ли?» Марк колебался. Он вдруг осознал, что все время представляет себе ее, его жену, маленькую динамо-машину со сверкающими молниями в глазах, таких зеленых в обрамлении покрасневших от слез век, как она настаивала. Он не делал этого. Она совершенно уверена, что Марсел невиновен. Марсел упал ей на руки, когда она открыла дверь. Возможно, у него был нож. Возможно, она его спрятала. Как ранили самого Марсела? Тем же ножом? Может быть, нож был у Джины. Что, если она была в состоянии аффекта и первой напала на него, а Марсел убил ее, защищаясь? Вероятно, но только вероятно. А может, просто сам Марк так чертовски устал, что ничего уже не соображает. «Иди домой, приятель», — снова сказал Ли. «Да, пожалуй, пора. Ты скажешь мне, если я скажу тебе все, что буду знать сам. Звони в любое время. Хорошо, иди домой. Если хочешь знать мое мнение, тебе действительно нужно выспаться». Ли улыбался. Он занимался своей мрачной работой всю сознательную жизнь, но, хотя ему было уже 40, когда улыбался, становился похож на добродушного мальчишку-озорника. Ли повезло. В своем возрасте он сохранил густую, темную, блестящую шевелюру. Крепко сбитый, выносливый мужчина среднего роста, несмотря на свое призвание, остающийся одним из самых завидных женихов в городе. Они с Марком вместе проводили редкие свободные вечера, оба любили легкое бочковое пиво и джаз. «Иди», — повторил Ли. Марк согласно кивнул, закинул за спину пиджак и вышел. Садясь в машину, он намеревался отправиться домой и сам не мог бы сказать, в какой момент передумал. Наверное, он вел машину на автопилоте и, прежде чем осознал это, свернул во французский квартал. Он возвращался к месту преступления. Энн стояла под душем, пока вода не стала холодной. У нее не осталось никаких сил, но спать ничуть не хотелось. Она собиралась остаться в больнице, но врачи все равно не позволили бы ей сегодня зайти в палату к Джону. Она провела ужасную ночь. Страх перед тем, что Джон может умереть, не отпускал ни на секунду. Теперь она испытывала ужас, думая о том, что ждет его, если он останется жив. То, что жизненные показатели Джона начали стабилизироваться, несколько ободрило ее, но она пришла в отчаяние, осознав наконец, что женщина мертва. Женщина, которую рисовал Джон. Женщина, с которой он был. Женщина, которая у него была. Нет, да куда же, черт возьми, подевалась вся ее уверенность. Уж знала-то она его по крайней мере лучше всех на свете. Он не был убийцей. Но мне ведь неизвестны все обстоятельства, напомнила она себе. Нет, Джон не убийца, ни при каких обстоятельствах. Она это знала и верила в него. Но тогда, в больнице, когда Джон схватил ее за руку, она не сомневалась, что он хотел прошептать ее имя, а он прошептал не его. Он прошептал «Аннабелла». Почему она не сказала этого копам? Потому что копы заранее считают Джона виновным, и она не уверена, что это помогло бы ему. Потому, вероятно, что это единственное, что даст ей возможность ему помочь. Она дрожала. Тот коп понял, что она лжет, а ведь предстоит снова встретиться с ним, и он опять будет настаивать. «Я не должна ему ничего говорить», – прошептала она вслух. Во всяком случае, ей так показалось. Она не была сильна в юриспруденции, но понимала, ее могут обвинить в том, что она препятствует следствию. Ну и черт с ними, она никому ничего не собирается сообщать, по крайней мере до тех пор, пока не узнает, что состояние Джона улучшилось, пока он не обретет возможность бороться за себя сам. А если он никогда не обретет этой возможности, тогда за него будет бороться она. Решено. Энн, дрожа, вышла наконец из-под душа, закуталась в поношенный махровый халат и прошла в гостиную. Поколебавшись немного, все же выключила свет. Уже настало утро. Раннее утро. Шторы на балконной двери были раздвинуты, и двустворчатая дверь раскрыта. Энн видела, как встает солнце, оранжево-золотое, прекрасное, льющее мягкий радужный свет на ажурное литье балконной решетки. Навстречу свету нового дня начали раскрываться цветы. Как же столь прекрасный день может быть полон такой боли, такой трагедии? Но, вероятно, близкая смерть ее бывшего мужа не могла отменить великолепие восхода. Сколько красоты в картине смены ночи новым днем. Она пошла на кухню, задержавшись по дороге у входной двери. Когда она вернулась домой, полиция уже закончила осмотр. Ей позволили смыть следы крови, оставленные Джоном, и свинцовый порошок, с помощью которого они снимали отпечатки пальцев. Придя домой, она повздорила с остававшимися там еще экспертами, поскольку не могла понять, зачем им брать образцы крови Джона с входной двери, если он залил кровью всю больницу, а также почему необходимо снимать отпечатки его пальцев, ведь никто не отрицает, что он здесь был. Такова процедура, любезно, но твердо объяснил ей офицер. Мы должны следовать правилам, какими бы нелепыми они ни казались. Но вы ведь уже все здесь осмотрели, настаивала она. Да, на площадке перед дверью оставили постового, для ее безопасности, как ей объяснили. Прекрасно. Она действительно была немного напугана, потому что тот коп с орлиным взором в одном точно прав. Если Джон не виновен, а он наверняка не виновен, значит, на него и на девушку напал кто-то другой. Аннабелла. Он прошептал это слово, название клуба, где работала Джина, где работали почти все его дамы. Я не делал этого, господи, я этого не делал. Аннабелла. Она поспешила в кухню и автоматически достала с полки кофеварку. Ведь было утро. Я не спала, напомнила она себе. Энн была взвинчена до предела. Ей не нужен был кофе, ей нужен был глоток вина. Она достала из холодильника бутылку шабли, не стала утруждать себя хождением за изящным винным бокалом, а взяла простой стакан для воды, налила в него вина и вышла на балкон. «Я не делал этого», — «Господи, я этого не делал, Аннабелла, я этого не делал, Аннабелла», вслух выдохнула она. «Черт бы тебя побрал, Джон», уже громче произнесла она. «Почему ты не сказал мне хотя бы что-нибудь еще, например, имя того, кто на тебя напал?» Она отпила большой глоток вина, потом, посмотрев через стекло стакана на узкую улочку внизу, увидела машину, припаркованную на другой стороне. Опершись на машину, стоял и смотрел на балкон Н мужчина, не какой-то мужчина, тот самый, коп, орлиный глаз, лейтенант, как там его. Все ее тело обдала горячая волна, у нее перехватило дыхание. Она попыталась убедить себя в том, что этот человек не враг, он полицейский, хороший парень. Чушь, он охотится за Джоном и не допускает мысли о его невиновности. «Доброе утро, миссис Марсел», — крикнул снизу мужчина. «Офицер», — она дала понять, что узнала его. «Лейтенант», — вежливо напомнил он. «Лейтенант», — он улыбался. Хотя было раннее утро, его серые глаза скрывали солнцезащитные очки. Мужчина поднял руку и указал на стакан вина, который она держала в руке. Необычный утренний кофе, даже для Нового Орлеана. Она не считала себя обязанной объяснять ему столь нетрадиционный выбор утреннего напитка, но вдруг ощутила, что щеки покраснели, и к своему ужасу услышала, что объясняет. «Я не спала этой ночью, лейтенант, она была так ужасна. Ищите забвение на дне стакана, а вы могли бы оказать услугу толпе, которой вы служите, сделав нечто в том же роде, лейтенант». Его губы искривила полуулыбка. «А он может быть очень красивым», заметила Энн, и раздраженно добавила про себя, «и очень опасным, вероятно, для Джона». Коп был подозрителен, и не скрывал, что подозревает Джона, но подозревал ли он, что и она от него что-то скрывает? Зачем он припарковал машину напротив ее дома и наблюдал за ней? «Я оказал бы услугу толпе», повторил он, задрав голову и глядя на Энн. «Означает ли это, что вы приглашаете меня выпить?» Его улыбка сделалась шире. Она не ответила. «Лейтенант, что вы делаете там, внизу, и почему глазеете на мои окна?» Он пожал плечами. «Просто хотел убедиться, что с вами все в порядке». «Понимаю. Значит, вы здесь в целях моей безопасности?» «Что-то вроде того», — ответил он, повернувшись к ней спиной и глядя на восходящее солнце. «Нет, честно признаться, я здесь потому, что моя машина сама привезла меня сюда, миссис Марсел, после того, как сделала остановку у того места, где нашли Джину». «Джину, мисс Слава, женщину, которую убили сегодня ночью». «Ах, вот оно что», — сказала Энн. Она с трудом сглотнула. У нее не было пока времени подумать о том, что была убита девушка. Джина Лава, она знала это имя. Джон не закончил ее портрет. Он продолжал над ним работать и несколько раз говорил с ней о Джине. «Ты должна с ней познакомиться, Энни. Она потрясающая девушка. Я хочу сказать, что при иных обстоятельствах с такой девушкой никогда не встретился бы. Такова странная природа нашего общества. Оно поделено на сегменты, и каждый пребывает в своем уголке. Добропорядочные люди, порочные люди, чистые, нечистые. Но на самом деле, в самой сущности, мы все одинаковы. Ты познакомишься с ней, ради меня, хорошо?» Попросил он, и, разумеется, она согласилась. Теперь она уже никогда не познакомится с Джиной. Коп продолжал стоять, уставившись на нее. Он по-прежнему был в темных очках, но она знала, как сверкают за этими темными стеклами его глаза. Ах, эти серо-стальные, всепонимающие, слишком проницательные глаза. Энн отступила вглубь комнаты. «Простите, лейтенант, я очень устала. Если позволите, пойду посплю». «Конечно, а вы так и будете глазеть на мои окна?» «Вроде того». Энн вошла было в дом, но потом обернулась. «Вы ждете 9 часов, чтобы начать действовать. Отправитесь к окружному прокурору за ордером на обыск моей квартиры?» Он улыбнулся. «Колесо правосудия может вращаться медленно, миссис Марсел, однако, согласитесь, у меня есть для этого основания. Но полиция провела здесь полночи, догадываюсь. Эксперты должны были собрать улики». Энн мрачно сжала губы. «Спокойной ночи, лейтенант», — сказала она еще раз. «Желаю хорошо выспаться». Энн устала, так устала, что ощутила, как вино горячей волной течет по всему телу. И только этим можно было объяснить то, что она сделала в следующий момент. «Узнай врага своего, посмотри ему прямо в лицо», — сказала она себе, продолжая смотреть на мужчину, стоявшего под балконом. «Если вы хотите осмотреть дом, лейтенант, поднимайтесь, выпейте утренний стакан вина». Он удивленно поднял бровь. «Вы действительно приглашаете меня, миссис Марсил, она сошла с ума, он ведь определенно враг и скорее всего думает, что она укрывает орудие убийства под подолом. Да, лейтенант, я приглашаю вас, идиотка, обругала она себя. Он колебался всего какую-то секунду, его орлиные глаза по-прежнему скрывались за темными стеклами. Потом он пожал плечами, губы снова искривила нейтральная полуулыбка, и он зашагал к подъезду. Энн неотрывно следила за тем, как он идет к дому, и ее охватывала паника. На кой черт она это делает? Замерев, она прислушалась. Вот хлопнула входная дверь, вот он поднимается по лестнице. Потом послышался его низкий, чуть хрипловатый голос с красивыми модуляциями и легким местным акцентом. Он разговаривал с постовым у нее под дверью, чуть-чуть растягивая слова. Потом постучал. Господи, она делает большую ошибку. Нужно сказать ему, чтобы он уходил, что она передумала, пробормотать что-нибудь насчет того, что она не станет разговаривать с ним без адвоката. А господи, только этого не хватало. Так у него возникнет еще больше подозрений. Чего доброго, он ее сразу же и арестует. Миссис Марсил, позвал он из-за двери. Она оторвалась от балконного косяка и двинулась вглубь квартиры, пересекла ее, подошла к двери, небрежно открыла, хотела было что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Он снял очки, взгляд его по-прежнему был остер, как у орла, но глаза и веки покраснели. Он страшно устал, подумала она, его пиджак был измят, и на щеках появилась щетина. Это придавало ему еще более весомый вид. Он казался мощнее, мужественнее, опаснее. Она подумала, что он настроен так же отчаянно, как и она. «Полагаю, начало Энн, вы пригласили меня», — напомнил он и, прежде чем она сообразила, что сказать, взял ситуацию под свой контроль, и дверь тоже. Решительно пройдя мимо Энн, он оказался в гостиной. Глава 5. «Очень милое местечко», — сказал он, оглядывая квартиру. Она и впрямь была симпатичной. Довольно большая гостиная-студия с выгороженной маленькой кухонькой, с альковом в дальнем конце и балконом слева от входа, куда вела двустворчатая французская дверь. Возле кухонной арки стоял мольберт, были разложены масляные краски, с балкона на них падал дневной свет, который с каждой минутой становился все ярче. Энн удалось сохранить ощущение просторности помещения, придав ему в то же время уют. Неподалеку от французских дверей стоял диван, а рядом – современная аудио-видеотехника, утопленная в нише прекрасного старинного гардероба во французском провинциальном стиле, прекрасно сочетающегося с аурой города. В противоположном конце гостиной виднелись двери, ведущие в две спальни. Одна – ее, другая – дочери Кати, которая спала там, когда приезжала домой. Сейчас Кати не было. К счастью, она оказалась в экспедиции по Амазонке со своими однокурсниками по колледжу. Готовясь к медицинской карьере, Кати изучала генетическую болезнь, которой страдало некое племя, живущее во влажных тропических лесах. Мысль о Кати снова заставила сердце Энн больно сжаться. Если не ради себя и Джона, то уж ради Кати она просто обязана доказать, что Джон невиновен. Кати обожала отца. «Хотите кофе?» – спросила Энн. «Я бы предпочел чашечку того кофе, который вы пили на балконе», – ответил он. Поджав губы, она прошла в кухню, извлекла из холодильника бутылку и открыла кухонный шкаф, чтобы достать оттуда бокал. Она не слышала, как он подошел, пока не увидела его протянутую руку. Он потянулся за стаканом. Взяв бутылку у нее из рук, он налил себе вина, промурлыкал. «Когда ты однажды в Риме, ваше здоровье», и проглотил стакан розового шабли так, словно это была вода. «Вы собираетесь напиться на службе?» – поинтересовалась она. «Я не на службе». «Тогда чем вы здесь занимаетесь?» «Ищете орудие убийства в моем доме в свободное от работы время?» «Именно», – бесстрастно подтвердил он, налил еще вина и, пройдя мимо секретера, стоявшего в алькове, остановился у мольберта. Не спросив разрешения, он откинул занавес, прикрывавший ее последнюю работу, и, увидев картину, присвистнул. Портрет старой каджунки, у которой Энн каждое утро покупала цветы на Джексон-сквер, был почти закончен. Женщина улыбалась, и доброта светилась в ее глазах. По обветренному, с задубевшей кожей лицу трудно было угадать ее расовую принадлежность. Впрочем, она, вероятно, и сама не знала, к какой расе принадлежит. Такова уж удивительная особенность Нового Орлеана. Женщина была пожилой, потрепанной жизнью, но душа у нее наверняка была прекрасной, и это делало ее лицо красивым. Энн считала этот портрет хорошей работой. одной из своих лучших. Он был почти закончен, оставалось дописать фон. «Я думал, что Джон Марсил работал над дамами красного фонаря», — сказал Марк. «Он над этим и работал. Но тогда она выхватила занавес из его рук и закрыла картину. Это моя работа. Ваша? Да». Он мог что-нибудь и сказать. Комплимент был бы вполне уместен. Но он промолчал. «А», — только и произнес Марк, теперь уже медленно потягивая вино и продолжая обход квартиры. Он качал головой. «Просторно, мило, но очень по-женски», — сказал он наконец. «Вы уж простите, вам незачем извиняться передо мной, но нравилось ли это Джону? Комната ведь не набита статуэтками». «А Джону?» «Да, ему нравилось». «Почему бы и нет?» Марк пожал плечами. «Потому что, видите ли, это уж больно ваша комната», — ответил он. «Она так и благоухает вашими духами. Вероятно, это мыло, я только что из душа. Вам бы тоже не мешало воспользоваться, знаете ли». Он поднял бровь. «От меня исходит потный мужской запах. Вам просто, так мне кажется, нужно принять душ. Это тоже приглашение?» «Да, я приглашаю вас пойти домой, лейтенант, выпить у себя дома и помыться в собственной ванне». Он снова улыбнулся, не переставая осматривать квартиру. Подойдя к дивану, он спросил: «Вы позволите? Выметайтесь». К ее удивлению, он широко улыбнулся и приподнял ближайшую подушку. Энн выругалась и пошла на кухню налить себе еще вина. Если она этого не сделает, этот тип сам прикончит всю ее бутылку. Он и так уже ведет себя здесь как хозяин. «А где же картины муженька?» – спросил он. «Что? Работы вашего мужа? Ведь не все же они в галерее, или у каждого художника должна быть своя студия, со своей атмосферой». Нахмурившись, она подошла к тому месту, где он сидел или, вернее сказать, где он развалился по диване. «Картины муженька находятся в доме муженька», — спокойно объяснила она. У него брови взлетели кверху от удивления. «Вы не живете вместе?» «Нет». Он покачал головой. Она увидела на его лице что-то похожее на неприязнь, которую заметила там, в больничном вестибюле, когда он смотрел на нее. «Мадам, должен признать, вы меня озадачиваете. Вы не похожи на сморщенную старуху, вы весьма привлекательная женщина. Как мило с вашей стороны, лейтенант. Вы не живете с этим парнем, вы ничего не имеете против того, что он якшается со шлюхами, вы...» Он вдруг оборвал сам себя. «Что, вы не...» «Ну что же я, не...» Он смущенно пожал плечами. «Уж не ради ли вас он ловит женщин?» «Нет, ради меня», — непонимающе произнесла Энн. Потом до нее дошло, что он имел в виду. Ей захотелось чем-нибудь запустить в него. Слава богу, что она немного выпила с утра, поэтому сумела вместо этого выдавить из себя улыбку и, подойдя к дивану, остановилась прямо над развалившимся на нем мужчиной. «Лейтенант, вы осел. Как вы смеете? Миссис Марсил, я должен учесть все возможные варианты. Но вообще-то идея принадлежит не мне. Мой напарник, ваш напарник, сэр, тоже осел. Но вы, тот дурак, который сидит здесь, в моем доме, и изрыгает эти грубые, неприличные, оскорбительные слова. Думаю, вам пора встать с моего дивана и убраться к чертовой матери из моего дома». «Ну да, без орудия убийства», — ответил он, все еще откровенно разглядывая ее. Потом встал, прошел мимо, положил солнечные очки на секретер и повернулся, чтобы уйти. «Что ж, миссис Марсил, благодарю за гостеприимство». «Ни за что, лейтенант». Он сделал несколько шагов по направлению к двери. «Лейтенант». Он задержался, медленно обернулся к ней. Его золотисто-каштановая бровь красивой дугой снова поднялась кверху. «Миссис Марсил, вы похожи на человека, который очень много знает». «В самом деле», — она кивнула. «Давайте-ка посмотрим. Вам кажется, вы знаете, что Джон убил эту женщину. И вам кажется, вы знаете, что он должен был спрятать орудие убийства где-то здесь. Вы знаете о ранах Джона, о кровавом следе, и, полагаю, вы точно знаете, как умерла бедная девушка». «Знаю». «Так вот, в этом свете очень странным кажется то, что вы не знаете о нашем состоявшемся уже довольно давно разводе с Джоном. Джон Марсил, отец моего ребенка, лейтенант, он мой очень хороший друг. Да, я люблю его и намерена бороться за него, поскольку сам он не может за себя постоять. Но с кем ему встречаться, это его личное дело. А теперь, если не возражаете, катитесь ко всем чертям». Темные ресницы скрыли взгляд его серых глаз на мгновение. А когда он снова посмотрел на нее, в них застыла покаянная, самоироничная улыбка. «Доброго вам утра, миссис Марсил. Не забудьте позвонить мне, если вспомните что-нибудь важное. Непременно. Полагаю, если вы мне будете нужны, я смогу днем найти вас в больнице, вы можете полагать все, что вам заблагорассудится, лейтенант, постерегитесь, я ведь могу притащить вас в участок для допроса, постерегитесь, я ведь могу позвонить своему адвокату, и вам останется лишь...» Она оборвала себя, приняв решение вести себя зрело и собрано. Золотисто-каштановая бровь взлетела высоко на лоб, на губы снова набежала улыбка, которую Энн нехотя вынуждена была признать обаятельной. «Прошу прощения», — вежливо сказал он, — «вы не закончили свою мысль. Доброго и вам дня, лейтенант. Надеюсь, миссис Марсил...» Он продолжал смотреть на нее в нерешительности. «Я не искусствовед, но ваша картина, она превосходна, правда?» Она с удивлением почувствовала, что губы ее растягиваются в улыбке. «Думаю, она одна из моих лучших. Искусство всегда субъективно, а вы умница. Я живу скромно. А ваш муж, бывший муж...» Поправился он живет очень скромно, но, будьте уверены, он сможет нанять самых искусных адвокатов, лейтенант, они ему могут понадобиться, миссис Марсил. Словно горячая, дрожащая змея проползла по позвоночнику Энн. Этот человек был тверд, хваток и решителен. Если преступникам и удается проскользнуть сквозь прорехи в общественной системе, то на недостаток рвения с его стороны им рассчитывать не приходится. Ситуация была ужасна и сама по себе. Но с таким врагом, противостоящим Энн, она становилась ужасной вдвойне. «Вам никогда не приходило в голову, лейтенант, что вы можете ошибаться?» Он помолчал, глядя себе под ноги, и она поняла, что он пытается быть с ней как можно мягче, но от этого становилось еще страшнее, чем от его упрямой решительности. «Кровавый след тянется от места убийства сюда», — непреклонно напомнил он. «Но ведь мог же на них обоих напасть кто-то другой, судя по уликам, которыми мы располагаем, такой сценарий маловероятен, но и не так уж невероятен». Он долгим взглядом посмотрел ей в глаза. «Если у вас есть какая-нибудь другая ниточка, я с радостью начну искать в этом направлении. У вас есть что-нибудь?» «Нет», — подумав, ответила Энн. «Пока нет». «Пока», — повторил он, нахмурившись. «Миссис Марсил, не вздумайте совать свой нос в дела, которыми должна заниматься полиция. У меня есть ваша визитка, лейтенант. Предупреждаю вас, не вздумайте совать свой нос в мои дела, лейтенант». Биение жилки на шее выдавало его ярость. Сначала он ничего не ответил, даже выдавил из себя очередную улыбку. Потом сказал: «Если понадобится, миссис Марсил, я вызову вас в участок». С этими словами он наконец ушел, негромко, но решительно щелкнув дверным замком. Дрожа, Энн добралась до дивана и рухнула на него. «Этот лейтенант опасен. Совершено убийство. Кто-то должен за него ответить. Обидно, но всем кажется сейчас очевидным, что преступление совершил Джон, а он его не совершал. Откуда ты-то сама это знаешь?» Невольно вырвалось у нее. «Может ли вообще один человек до конца знать другого? Он не убивал эту девушку, Джон не мог». Энн знала его, и не понимая, каким образом, но была решительно намерена доказать, что он невиновен. Марк дремал, но его терзали бессвязные, тревожные видения. Лицо Джины. Глаза Джины. Он знал ее не столько давно, сколько хорошо. Она была другая. А может, не такая уж другая. Может, просто она научила его понимать, что любое человеческое существо – дитя какой-то женщины, и, вероятно, ее способность смеяться перед лицом всех несчастий помогала ему тогда, когда он в этом больше всего нуждался. Джина верила. Она верила, что ее жизнь изменится, что дни ее наполнятся любовью. Она умела танцевать с чувственностью, способной, казалось, вызвать возбуждение и у евнуха так, что его половой орган восстал бы, словно хвост у ящерицы, но все, чего она хотела от жизни, это аккуратный белый забор из штакетника, две кошки во дворе, собака, двое детей и муж, возвращающийся каждый вечер домой. Она любила готовить, шить, мечтала когда-нибудь объехать все американские парки аттракционов, покататься на всех прогулочных корабликах, съехать со всех горок. Когда-нибудь казалось ей таким близким, когда-нибудь окончилось смертью. К 11 часам Марк отказался от попыток уснуть, все равно ничего не получалось. Он выбрался из постели и побрел в душ, моля Бога, чтобы вода принесла облегчение. Чисто вымытый, но ощущающий себя грязным и запущенным, он вышел из душа и направился к письменному столу. Постоял, глядя на фотографию Мэгги, потом устало присел на край кровати. Удивительно, он ни на минуту не забывал жену, но понимал, что жизнь продолжается, что у него важная работа и что он не одинок. Ему повезло, Мэгги оставила ему двух сыновей, Майкла, которому было теперь 26, сюрприз, подаренный им жизнью еще в начале студенческих лет, и Шона, 22 лет, оканчивающего кинофакультет университета Майами. У ребят все было хорошо, у него тоже. Возможно, сыновья – самое дорогое наследство, оставленное ему Мэгги. Брак их не был идеален, идеальных браков вообще не бывает. Но жили они хорошо, и в день ее похорон он понял, что любит ее так же страстно, как любил в день свадьбы. Они повздорили в тот день, когда она собиралась к врачу. Она обратилась к нему из-за головных болей, которые Марк относил насчет похмелья. Мэгги не слушалась, когда он советовал ей притормозить. Он не опасался ничего серьезного, поэтому, когда она вышла из кабинета, улыбнулся и хотел было подразнить ее. «Ну что, головка болит?» «Знаю, знаю, в течение месяца никакого секса». «Да», но тут он увидел выражение ее лица, боль в глазах, застывшие в них слезы. Она всегда была здравомыслящей женщиной, такой, какая нужна копу. Она научилась жить с постоянным страхом за него, потому что была сильной, такой сильной. Она никогда не плакала, даже тогда, когда узнала об опухоли, даже тогда, когда он сам не выдержал и разрыдался. Лишь один раз слезы выкатились из ее глаз, только раз, уже перед самым концом. Она не могла перенести мысли о том, что не увидит, как ее сыновья станут взрослыми. Ей непереносимо было видеть их слезы и слезы Марка, поэтому все они старались не думать о том, что предстояло. У них было время, и они разговаривали. Однажды Марк сказал ей, что никогда не сможет вновь полюбить. Она ничего не ответила, лишь потрепала его по волосам. «Ты не сможешь жить без любви, любовь нужна всем». Он спорил, а она лишь улыбалась. «Только непременно убедись, что она хорошая женщина, Марк, потому что ты хорошая и заслуживаешь самого лучшего. Марк, ты ведь человек, ты любил меня. Мы ссорились, боролись друг с другом, но это было прекрасно. Не наказывай себя за то, что мы любили друг друга». В другой раз она сказала ему: «Не оставайся один слишком долго, Марк. Боже, я люблю тебя. Не будь одинок. Не сломай себе жизнь из-за меня. Только помни, никогда не суди о книге и о женщине по обложке». Перед смертью она очень страдала от болей, но в самом конце просто тихо обмякла в его руках. Майкл и Шон стояли рядом. С тех пор прошло почти 7 лет. Он все еще любил Мэгги. И именно ее слова заставили его в тот вечер, когда он чуть не арестовал Джину, осознать, что в этой девушке было много хорошего. «Никогда не суди о книге и о женщине по обложке». Благодаря Мэгги он смог рассмотреть то, что было спрятано в Джине под внешней оболочкой. Чем бы она ни зарабатывала на жизнь, она была хорошим человеком, жизнелюбивым и любящим. Она умерла за свои мечты, так ему казалось. Услышав шум за входной дверью, Марк машинально выхватил пистолет из кобуры, висевший на спинке стула. Но тут же понял, что кто-то открывает дверь ключом. Майкл. Он быстро встал, натянул трусы и джинсы. Когда раздался стук в дверь его спальни, находившейся в дальнем конце квартиры, он был почти одет. «Дедушка, входи, детка», — крикнул он, открывая дверь. На пороге стояла Брит, дочка Майкла, которой только что исполнилось 6 лет. Она смотрела на Марка огромными голубыми глазами, как у бабушки. Он сообразил, что волосы его после душа взъерошенные, должно быть, он похож на черта. «Папа сказал, что ты не можешь быть дома так поздно, а я сказала, что ты здесь, потому что видела твою машину. Ты умница. Я собираюсь, когда вырасту, стать сыщиком», — гордо заявила она. Он поднял бровь и открыл было рот, чтобы посоветовать ей стать кем-нибудь другим. Работа в полиции опасна, и он не хочет, чтобы с ней что-нибудь случилось. Однако, подумав, решил, что не имеет права говорить ей это. Жизнь вообще штука опасная, и он будет тревожиться о внучке, чем бы она ни занималась, но она имеет право сама решать, что делать ей со своей жизнью. В конце концов, полицейским был он, а семья потеряла Мэгги. С улыбкой он погладил внучку по пышной копне соломенно светлых волос. «Запомните, юная леди, вы можете выбрать любую карьеру, когда станете взрослой, но что бы вы ни выбрали, это будет нелегко». Она улыбнулась, потом нахмурилась и сказала: «Дедушка, ты выглядишь усталым. Я только что встал и принял душ». Ее округлившиеся огромные глаза смотрели на него с простодушной наивностью. «Дедушка, так это, наверное, из-за мыла. Ты пользуешься неправильным мылом». Тебе нужно купить пикантную чистоту. А может быть, открой глазки. Да, думаю, лучше это. Открой глазки. Марк недоуменно посмотрел на сына, стоявшего за спиной дочери в гостиной. Майкл был вылитый Марк в молодости. Он смущенно пожал плечами. Наверное, это из рекламы, сказал он. Я постоянно твержу, что Брит слишком долго засиживается перед телевизором. Наша жизнь превращается в одну сплошную бесконечную рекламу. Не только полицейские рискуют. Вот он, наш профессиональный риск бизнесменов рекламы. ГМ, Марк взглянул на Брит. Что ж, солнышко, я сегодня же пойду в магазин и куплю себе правильное мыло. Господи, если бы я только знал, что все это из-за мыла. Он ласково пощекотал ей подбородок, затем перевел взгляд на сына. Что ты тут делаешь? С каких это пор студенты, обучающиеся рекламному бизнесу, отдыхают среди недели? На этой неделе у меня нет ни занятий, ни деловых встреч. Стефани пошла на прием к врачу, поэтому я отпросился на сегодняшнее утро. Мы заехали за пляжной сумкой Брит. Я оставил ее здесь пару недель назад. Там все ее купальные принадлежности, игрушки и прочее. Да нет, ты же знаешь, что я всегда рад вас видеть. Я не хотел тебя напугать. Обычно тебя в это время не бывает дома. Конечно. Дедушка, ты уже завтракал? Заботливо спросила Брит. Молоко полезно для тела. О господи, вздохнул Марк. Спроси дедушку, не хочет ли он где-нибудь позавтракать с нами, Брит. Мы заставим его добавить молока в кофе. Только быстро, ответил Марк, очень быстро. Мне надо на работу. Да-да, улыбаясь, прервал его Майкл. Все же он удивительно походил на Марка, только у него были еще ямочки на щеках, как у матери. Я видел утренние газеты. Все первые полосы посвящены, он замялся, покосившись на дочь, этой девушке. Твое имя упоминается неоднократно. Мое имя? Простонал Марк, суперполицейский. За считанные секунды прибыл на место происшествия. Возглавил расследование, преступление уже раскрыто. Надень рубашку. Ты сможешь прочесть все это за чашкой кофе в парке. Идти было трудно. Во-первых, она чувствовала себя более усталой, чем тогда, когда ей наконец удалось заснуть. Во-вторых, от выпитого утром вина болела голова и состояние похмелья усугублялось тяжелой тоской, навалившейся на нее, когда, проснувшись, она поняла, что все случившееся накануне не было сном. А кроме того, она просмотрела газеты. Репортер состряпал кровавую историю, обвиняя во всем Джона и не без умысла указывая на цвета, которые Джон якобы предпочитал не только в своей живописи, но и в реальной жизни, багрово-красные. Он утверждал, что из достоверных источников известно, будто у Джона был пламенный роман с Джиной Лава, который прежде изобиловал жестокими ссорами.